518. Гуру. Так важно, на чем строить твердыню свою, дом духа строить. Люди обычно вкладывают свои энергии в земные дела и построения, и когда наступает рушение феноменального мира, остаются ни с чем. Но строящий на основах строит дом духа, не подлежащий разрушению, ибо строится он из элементов неприходящего. Так строительство это можно устремлять в далекое будущее, далеко за пределы данного воплощения и его плотных ограничений. Действия архата переступают пределы плотной обычности. Так, например, утверждение нужных качеств духа нужно не на сегодня, не на завтра, но на все время движения духа по пути в беспредельность. И светлые мысли нужны для той же цели, и поступки, и действия.